Глава 37. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. 1,5 года спустя. «Пойдешь ко мне в падаваны?» Я посмотрел сверху вниз на миниатюрную эламинку в джедайской робе, которая с интересом и ожиданием, задрав свою рогатую голову, меня разглядывала и, почесав кончик своего острого уха, вздохнул. «Да что им всем от меня надо-то, в конце концов? Как будто кроме меня талантливых целителей в храме мало. Вон, например, Вакара Чия, целый падаван и почти рыцарь, так и в разы перспективнее меня как целитель. Лучше пусть с этой синекожей твилекой возится», про себя скривившись, подумал я. «Мастер Тедуута, как вы себе представляете, процесс моего обучения? Вы готовы вдали от храма меня обучать? Вы ведь прекрасно знаете, что я не смогу быть прикованным к храму. К тому же у вас уже есть падаван Че. Вот уж кто вам в ученики более чем подходит. Вы только посмотрите на эту красотку. Она прямо рвется всех вокруг лечить и будет вам самым усердным учеником». Про себя поясничая и пытаясь съехать с темы, но с серьезной мордой кивнул я в сторону греющей уши синекожей твилечки. Падаван Вакара Че появилась в корпусе целителей где-то с год назад. И вот я могу с полной уверенностью сказать, что это единственный разумный во всем ордене, который достоин, чтобы его приняли в круг целителей даже без экзаменов. Эта очень симпатичная твилека 22 лет не нашла себе учителя, и ее спихнули в обслуживающий корпус. Там она самостоятельно стала изучать силовые техники исцеления, которые нарыла в архивах, выпросила у сторонних джедаев и у вечно занятых храмовых целителей. Не представляю, чего это ей стоило, но в конце концов она привлекла к себе внимание. У нее действительно есть талант и стремление помогать любому ближнему. Я совершенно не понимаю, как джедаи смогли проглядеть этот момент. Ведь со слов Вакары, она целительством с самого юнлингства и с первых дней в храме активно интересовалась. Она не я, в которого техники целительства, можно сказать, насильно пихают, иногда даже против моего желания. Вот и так здесь в храме происходит. Кому-то все, но относительно ненужное, а кому-то это все буквально выгрызать приходится. С падаваном Че мы как-то не сошлись. Видимо, характеры совсем разные. Да и местные целительницы меня не очень жалуют после нескольких инцидентов. За все время, что меня тут учат, я научился ругаться на врачебном, приобрел здоровый цинизм, наплевательское отношение к авторитетам и заодно научил плохому главу круга целителей, старенького джедая-арканианца Арнорда Юкка. Однажды, когда меня достали с поучениями, а арканианец имел глупость что-то ляпнуть в мою защиту, нас вдвоем загнали в его кабинет-лабораторию целая толпа джедаек. Там я предложил ему для снятия стресса рецепт древнего инородного напитка моей родины. Ничего особенного, спирт, вода и немного сахара. «Ты знаешь, юнлинг, в этом что-то есть», заявил мне он тогда, после того, как дерябнул стаканюгу Шила. «А то ж, это не те слабоалкогольные компотики, которые он постоянно попивает. Хотел было ему еще и рецептуру самогона подкинуть, но передумал. Еще сопьется старичок. Хотя алкоголизм такому опытному целителю не грозит даже в перспективе». С тех пор мастер Юкка частенько шарахался по храму слегка навеселе и со счастливым выражением на своей морщинистой и надменной роже. Этого мне джедайки-целительницы простить не смогли, потому как с поддатым мастером говорить и что-то от него требовать стало бесперспективно и затруднительно. Плевать он на всех этих куриц хотел. «Вообще, мужик дюрасталевой воли и терпения, наш глава, и я его где-то даже понимаю. Короче, здесь я дружу только с моей наставницей, мастером Тедуутой, старым пьяницей Юкко и с недавних пор немного общаюсь с падаваном Вокарой Че, потому что Эламинка приходила в восторг, когда мы принимались работать над каким-либо пациентом в паре. И вот сейчас мастер Ту продолжала агитировать меня за местного Гиппократа. «Как же с тобой тяжело, Элай», — проворчала Эламинка. «Ты пойми, что она и ты совершенно отличаетесь в применении целительских техник. Падаван Че, она более чувствительна к жизненной стороне силы, можно сказать, феноменально чувствительна и ощущает все, что творится с пациентом даже на расстоянии. Ты же где-то даже наоборот. Тебе нужно к разумному прикоснуться, потому что с чувствительностью к жизненной энергии у тебя не очень, но вот в исцелении силой ты тут уже сильнейший среди нас. А вместе вы сможете творить настоящие чудеса». «Мастер Ту», — замялся я, пытаясь подобрать аргументы и переубедить целительницу. «Все немного не так, как вы представляете. Поверьте, падаван Че в несколько раз лучше. Она быстрее и точнее диагностирует, практически на уровне знания через силу, а не так, как у меня, больше интуитивно. Да, пусть она лечит точечно, в отличие от меня, когда я воздействую комплексно на весь организм разумного, но и я это делаю дольше, прикладываю больше силы и выдыхаюсь быстрее. Она лучший и талантливей мастер». Обсуждаемая Твилечка, видимо, устала подслушивать и с виду невозмутимо присоединилась к нашему диалогу. Несмотря на то, что своим красивым личиком она владела просто замечательно, но после моих последних слов скрыть смущение не смогла. Из синей она стала чуть ли не фиолетовой. Это она так забавно покраснела. «Я не могу взять ее в падаваны», — вздохнула Эламинка. «Через неделю падаван в Окараче будет проходить испытание на рыцаря». «И ты молчала?» — возмущенно воскликнув, повернулся я к Твилеке. Она лишь неопределенно и молчаливо пожала плечами, типа «ничего особенного». Эта синекожая и голохвостая красотка вообще немногословная и постоянно серьезная. «Мастер», — я повернулся обратно к целительнице, — «вы еще не учитываете то, что целительство мне не слишком уж интересно». «Но как же так, Элай? У тебя же несомненный талант!» — возмущенно и эмоционально прорвало ее. «Да? А как же быть с мастером-наставником Шасса Ите Кромтом? Он утверждает, что в силовой ковке у меня тоже талант и буквально призывает забросить целительство к ситхам. Или как мне поступить с магистром Трасаа? Она видит во мне исключительно талантливого консула, хоть я и не понимаю, почему. Или...» «Скольким ты уже отказал, Элай?» Внезапно и грустно смотря на меня, тихо перебила она. 12 рыцарям, 6 мастерам и 1 магистру», нехотя и отводя глаза, ответил я. «Магистру?» Одновременно и синхронно заикнувшись, воскликнули Эламинка с Твилекой с одинаково ошарашенными выражениями в глазах. «Полтора цикла назад магистр Ранцизис предложил мне ученичество, но сам же потом и понял, что из этого ничего не получится. И знаете, он единственный джедай, который видел во мне исключительно падавана, а не очень сильную аптечку в своих миссиях или комфортное средство передвижения со своим кораблем. Нет, все те, кто предлагали мне стать их учениками, собирались меня обучать, вы не подумайте, но и собственную выгоду тоже преследовали. Я вполне нормально к такому отношусь, но ведь и свою собственную выгоду я в таких отношениях учитель-ученик тоже не видел». Спокойно и устало стал пояснять я и, взглянув в глаза Эламинки, высказался и насчет нее. А ведь даже вам, мастер Ту, я здесь, в залах исцеления, нужен не как ваш ученик, а как уникальный инструмент». «Обидны, знаешь ли, такие твои слова», — вздохнула она. «А мне, значит, такое отношение не обидно. Еще скажите, что это все неправда», — хмуро возразил я. «Но ведь если ты не найдешь себе учителя, то попадешь в корпус обслуживания». «В корпус обслуживания? Ну уж нет, я лучше уйду из ордена». «И вы неправильно ставите вопрос. Не если я не найду учителя, а если учитель не найдет меня», — процедил я. «Слишком самонадеянно, Юнлинг», — осуждающе покачала головой Твилека. «Вокара, мне есть куда идти и куда вернуться. Да, будет обидно, что обучение до конца не пройду, но я и не слишком огорчусь по этому поводу. Единственное, что меня держит в ордене, — это знание. Если я уйду, то по правилам доступ в храм и, соответственно, в архивы мне будет закрыт. Понимаю, конечно, свою наставницу, но при чем здесь Вокара? Мы с ней не очень-то и ладим. Или ей так понравилось со мной в связке работать? Зачем она меня сейчас завуалированно уговаривает и на гниль давит? А ведь действительно, когда я лечу какого-либо разумного, то вместе с этой твилечкой процесс исцеления просто на уровне какого-то богинического. Моя целительская мощь и ее чувствительность творят поистине то самое чудо. Но вот то, что сам по себе любой процесс исцеления мне по-прежнему не интересен, я также никогда и ни от кого не скрывал. Они уговаривали, колупали и насиловали мое сознание еще час, пока я от них банально не сбежал. «Ты джедай», — говорили они, — «с тобой сила», — говорили они, — раздраженно дергая своими острыми ушами, бормотал я, когда шагал к своей комнате. «Мы не можем дать пропасть такому таланту. Сволочи! Просто какая-то эпидемия. Скоро я уже прятаться начну от каждого встречного джедая». Явление под названием «Пригласи джета в падаваны» началось примерно с год назад, и не проходило месяца, чтобы меня какой-нибудь ушлый разумный в джедайской робе не пытался захомутать в свои ученики. «А таки меня оно надо? Я сам тоже ушлый». Но ситуация у меня сейчас в храме, конечно, такая неопределенная. Большинству юнлингов о таком только мечтать остается. У всех только и мечта, чтобы их в ученики какой-нибудь мастер взял. А мне же приходится от подобных предложений буквально отбиваться, отговариваться, отшучиваться и всячески юлить. Прям не знаю, что и делать. Нет у меня желания или необходимости в собственном учителе. Мне и самообразования хватает. Тут нужно еще сказать, что сейчас я по возрасту достиг того самого порога, когда мне выдали всю начальную джедайскую базу. 13 лет мне пару месяцев назад стукнуло, и, по сути, я уже являюсь заготовкой настоящего рыцаря-джедая, где дальше меня сможет развить только индивидуальный учитель. Вот и мечусь с выбором. Да и возраст этот, чтоб его! Все смешалось в какой-то адский коктейль. Тут тебе и гормоны, и интенсивная учеба, и постоянные дерганья с перетягиванием каната в виде моей личности между наставниками, и гора дел герцогства размером с Джомолунгму. Если у других юнлингов постепенно снижалась нагрузка с лекциями и оставалась куча времени на развитие, например, в собственных кланах или вообще на ничего не деланье, то у меня времени не было вовсе. Общие лекции и занятия уменьшились, а вот персональная нагрузка никуда не делась. Хок, по-моему, забил мой график с точностью до миллисекунды, не оставляя ни мгновения не то что на личную жизнь, а и на отправление естественных надобностей. Дернул же меня Хат заикнуться, что я хочу изучать кораблестроение. И вот уже целый цикл мне читают университетские лекции по куче дисциплин. Так еще и с практическими занятиями, которые хитрый дроид организовал мне на техническом этаже храма. И это на фоне медитаций, упражнений силы, фехтования, пилотажных симуляторов, клановой деятельности и прочей джедайской премудрости. А мне, между прочим, 13 в вашу ж Машу. То есть этому телу 13. Я, может быть, хочу почувствовать себя тем самым подростком, а не зомби с головой, разламывающейся от информации, на которого открыли охоту. «Опять ты здесь», — закатывая глаза, пробормотал я, когда наконец-то дошел до своей комнаты. «Оу, Элай, привет!» Жизнерадостно подскочила Тасан с моей кровати, на которой она до этого читала что-то в своем датападе, и тут же стала ябедничать. «А Хок не хочет мне соединение с сегментом Кареллии выдавать». Я покосился на своего стального секретаря, застывшего статуей в углу моей комнаты, и тут же возмутился. «Ты, Рали, в конец уже обнаглела. Ты хоть знаешь, сколько кредов стоит такое соединение?» «Тебе что, жалко, что ли?» Притворно надувшись, отвернулась розово-волосая кошка-девочка. «Ты знаешь, вот это твое «тебе жалко, что ли» начинает меня напрягать. И мне не жалко. Но ведь ты же там не что-то полезное себе будешь качать, а, как и в прошлый раз, будешь смотреть какие-то показы модных тряпок. Так же, как и позапрошлый раз, и позапозапрошлый, и...» «Ну, Элай!» «Мя!» С фирменным жалобным выражением на своей мордашке начала она пучить свои кошачьи глазищи, изображая из себя местного аналога котика из Шрека. «Эх-хе-хех!» — тяжело вздохнул я и уселся рядом с девчонкой. «Хок, дай ей канал!» «Яху!» — завопила она, подпрыгивая на кровати, и тут же кинулась меня обнимать. И даже клюнула своими губами мне в щеку. «Ты лучший, мя!» «Правильно, хвали меня, ведь я самый лучший из всех мя!» Со значением, подняв палец к потолку, заявил я. Девчонка захихикала, повалила меня на кровать и стала тискать. Со стороны мы были похожи на какую-то влюбленную парочку, но... это совсем не так. Я абсолютно точно знал, что никакого эротического или сексуального подтекста в наших отношениях даже близко нет. Сила, ее не обманешь. Тем более Тасан я нравлюсь, как обычный разумный. Симпатия и дружба, не более. А с недавних пор такие моменты я научился очень тонко подмечать, потому что это становилось проблемой. В свои 13 лет я вытянулся до 1,75 м, раздался в плечах и оброс мускулатурой. Медицинская силовая техника усиления тела и не такое может, хотя я и стараюсь себя, скажем так, рационально и равномерно развивать, то есть без излишеств, с непомерным раскачиванием мышечного каркаса, что довольно популярно в Ордене среди человекоподобных рас. Да и моя собственная природная конституция не подразумевает подобное строение тела. У Сефи слишком легкий скелет и не массивный от природы костяк. Вот и получился я к своим 13 годам эдаким высоченным для своего возраста обломом с атлетической фигурой и смазливой до невозможности мордой, большеглазой и ушастой. Все бы ничего. Но вот такая моя экзотическая внешность на слабый пол убойно действует. Если раньше, когда я был маленьким мальчиком, вызывал у окружающих особей женского пола умиление и пробуждал материнский инстинкт, то сейчас я стал пробуждать инстинкты другого рода. Особенно такое стало заметно примерно с полгода назад, когда девчонки с нашего потока, да и не только, стали ненавязчиво пытаться со мной подружиться. Поначалу я, как говорится, жестоко тупил и не догонял, какого, собственно, хрена им всем от меня нужно. Зато потом, как до жирафа на пятые сутки, мда. И еще одна тонкость возникла. Как бы и мое тело дает о себе знать, гормоны и эротические фантазии с сопутствующими сновидениями и реакциями организма имеют место быть. Однако сознание у меня все же не местное, взрослое и земное. И эмпирическим путем было выяснено, что в сексуальном плане мне мало кто привлекателен. Тут я расу разумных имею в виду. Например, твилеки, тагруты, забрачки или даже зайгерианки в качестве сексуальных партнеров меня никак не привлекают. Да, они очень ничего так, но на моего внутреннего самца никак не воздействуют. Чисто эстетическое наслаждение, не более. А вот человеческие женщины или сефи, а также все расы, скажем так, околочеловеческого строения, очень даже интересны. Например, мне довольно часто снится рыцарь Тал, офигенно красивая нурианка, наша архивариус, которую я частенько и в шутку к себе в гарем зазывал. И вот теперь я рассматриваю такое предложение с полной серьезностью. Или, к примеру, полковник Кроу, с которой у меня связано еще одно эротическое воспоминание, когда я ее лечил. Правда, она уже бригад-генерал авиации, и ей уже за 70. Хотя эта красотка Сефи еще ого-го, и даже не замужем, но... печалька. Тут же в храме с подобными вопросами вообще все уныло. Вопрос замутить с местными девчонками я даже теоретически не рассматриваю. Дети они еще, и даже в мыслях подобное вызывает отвращение. Но вот у нескольких разумных противоположного пола по отношению ко мне определенные поползновения очень даже прослеживаются. Есть тут одна девочка, которая буквально зациклилась на моей личности, а что с этим делать, я даже приблизительно не представляю. Не было у меня никогда ни разу подобного опыта. Ноа Пери, науталанка и очень сильная одаренная. Красивая, веселая, общительная и где-то даже душевная девушка 13 лет. Почему-то вбила в свою симпатичную головоногую головку, что я создан, чтобы быть с ней рядом, и натурально преследует меня постоянно. Так и не только она обращает на меня внимание. Просто другие девчонки более скромные и скованные орденским воспитанием, различные соответствующие своей расе моралью и прочими табу с запретами пополам с собственными подростковыми комплексами. И нет тут сейчас никакой силы и джедайских догматов. Попробуй это объяснить переполненному гормонами подростку. Не, нужно быстрее текать из храма, а то начнется какая-нибудь фигня наподобие той с мастером Дитом и его подаваном. Любовь-морковь и всякое такое сопутствующее. У меня и так уже мозги кипят, и даже техники медитации слабо помогают. А я ведь целитель и знаю, как подобные вещи купировать. Такие вот мысли крутились у меня в голове, пока я пытался сосредоточиться на трансе и, отрешенно умастив голову на коленях у зайгеррианки, параллельно обдумывал последние события. Рали же сейчас вообще не парилась, а просто наслаждалась моим обществом и халявным трафиком. Скорее даже последним, потому как на всякие шуры-муры ей вообще плевать. Сейчас она запустила свои пальчики в мои волосы и, не прекращая смотреть датапад и мурлыкая какую-то мелодию, стала возиться с моей отросшей шевелюрой. Тасан замолчала, судя по ощущениям, что-то обдумывая, и продолжая заплетать мне косичку на виске. «Меня взяли в подаваны», — внезапно сказала она. От такой неожиданной новости я распахнул глаза и стал смотреть снизу вверх на смущенную подругу. «Ого! И кто же этот несчастный? По-настоящему удивился я. Она с возмущением стала тыкать своим пальчиком в кончик моего носа и пояснила. «Ты его знаешь, он меня в храм привел». «Неужели это тот самый старик Твилек? Как его там? Мастер Басса из исследовательского корпуса? Эта развалина еще живая?» «Эй, поуважительней к моему учителю, Джет. Ко всему прочему, я уже падаван, а ты всего лишь юнлинг и обязан мне подчиняться». Гордо задрав подбородок, Тасан скорчила забавную рожицу, изображая высокомерие. Так вот, почему она сейчас такая нервная, неуверенная и преувеличенно веселая. Точно так же Тасан вела себя, когда две декады назад нашу компанию Каздан покинул. Его в подаваны взял джедай-алаксианец по имени Синт. Этот рыцарь-джедай был одним из руководителей технического отдела агрокорпуса Ордена на Таанабе и был очень впечатлен навыками и техническими познаниями моего друга. Да и Паратус как-то очень быстро общий язык нашел с этим джедаем, также пораженный его знаниями. В общем, два техноманьяка нашли друг друга. И я был действительно рад за Каздана, что у него получилось найти своего мастера, несмотря на свой сложный характер. А вот Тасан расстроилась и сильно переживала расставание с маленьким Алином, потому что действительно считала его своим другом. И сейчас она переживает по похожему поводу, так как и от меня уезжает. Если говорить о других наших одногруппниках, то нас не так уж и много на потоке осталось. Причем не все захотели продолжить обучение именно с собственным учителем-рыцарем, а довольно много в агрокорпус свинтили по собственному желанию. Например, синекожий твилек Эрти Джетрин наотрез отказался от учителя и заблаговременно попросился в агрокорпус. С ним за компанию туда же подались парень-человек Юсин с Вуки Шокко и половина всех наших девчонок. Тут еще нужно пояснить, что не все джедаи именно что классические рыцари. Таких на самом деле совсем немного на весь орден. Даже меньше трети от общей численности. Подавляющее большинство джедаев на орден только работают. Всякие агрономы, исследователи, археологи, технические специалисты, финансисты, медики и даже ученые. Джедаев-спасателей еще очень много, которые со всякими техногенными, гуманитарными и прочими катастрофами работают. Короче, если взять обычного нашего рыцаря, то он, по сути, является тем самым политиком, продолжением воли Ордена Джедаев. И неважно, что у него на боку светорежек болтается, и он умеет мозги пудрить. Политика, она такая. Все методы хороши, в том числе и силовые, и силовые. В общем, если ты хочешь продолжить, так сказать, гражданское образование, то тебе прямая дорога в один из вспомогательных корпусов храма. А если желаешь себе карьеры рыцаря-джедая, то ищи себе такого же учителя-рыцаря, потому что рыцарь — это в первую очередь рыцарь, а уж потом джедай. Хотя подобное обращение к любому члену ордена, даже состоящему в агрокорпусе, уже исторически сложилось. И, плюс ко всему, не все одаренные, прошедшие обучение в храме, испытания на того самого рыцаря проходят. «Рад за тебя, Рали», — улыбнулся я, рассматривая на самом деле нервную девчонку, которая сейчас прикрывала свою неуверенность за показной веселостью. «А мне вот грустно», — наконец, сбросив маску и повесив свои уши, подавленно вздохнула она. «Не очень хочу уезжать». «Это просто в тебе привычка сейчас говорит. Не успеешь оглянуться, как новые приключения, события и обучение у твоего учителя быстро тебя в норму приведут». «Ничего ты не понимаешь», — буркнула она. «Я, может быть, тут друга надолго теряю, а он...» «Конечно, конечно», — скептически рассматривая эту хитрюгу, ответил я. «Ты не забыла, что я тебя тоже давно знаю?» Лучше вместо того, чтобы хандрить и нервничать, пойдем-ка разыщем твоего учителя». «Зачем?» — удивилась она. «Нужно забрать у него твой ID, который он должен получить в совете назначения». Вставая и приглашая жестом следовать за собой, объяснил я. Тасан совсем уже шарашенно стала хлопать глазами. «Рали, не тупи. Возьмем эту штучку, и я тебе прикреплю безлимитную связь через голостанцию своего герцогства, ну и кредитов подкину на счет, который, между прочим, еще открыть нужно». На этот раз вопросительно экнула она. «Ну, не хочешь, как хочешь», — пожал я плечами. «Тогда я пойду». «Стой! Куда? Подожди!» — завопила она. «Ну и страшные же вы, Сефи, как хаттова задница!» — скривил уродливую рожу на голограмме связи мой сегодняшний собеседник. «Ого, про тебя могу сказать то же самое, Ким. На наш взгляд, любой калишец также далеко не симпатичное зрелище, о великий знаток хаттовых задниц. Многие успел проинспектировать, чтобы сравнивать», — насмешливо спросил я. Раздраженно зашипел он. «Опять ты меня сделал, и я не Ким, а Кимаен Джай Шилал. Пока ты не научишься прилично разговаривать с любым собеседником, я буду называть себя как сам захочу, чучело», — опять усмехнулся я. «Чего тебе от меня надо?» «Грубовато чё-то», — хмыкнул он. «Ты, Ким, просто мелкий отморозок, и я стараюсь говорить с тобой на понятном тебе языке». «Ладно, об этом потом», — вздохнул молодой калишец. «Меня отец просил с тобой связаться по поводу кораблей. Когда мы их сможем получить?» Я уже много раз совету ханов обрисовывал ситуацию. По возможности спокойно и скрывая раздражение, ответил я. «Пока у вас нет на них средств, пока вы не договоритесь с Сенатом и судебным департаментом, пока не урегулируете территориальные споры с хаками, пока не рассчитаетесь с долгами герцогству, пока вам и этого всего вышеперечисленного хватит». «Да мы не про ваши крейсера, нам и тех щедрых хватит, что твои на абордаж взяли. Эти фрегаты ведь вам и не нужны по большому счету, потому что, как мне сказал отец, стандарты у них другие, и в твой флот они не вписываются». «Аппетит приходит во время еды, так, Ким? Вам мало того, что мы, Кали, практически безвозмездно всю мелочевку из трофейных консульских отдали, и, помимо всего, оставили всю планетарную технику Ямрии. Тебе не кажется, что это уже наглость? И к тому же, с чего вы взяли, что фрегаты могут быть не нужны? Они ничуть не хуже моих крейсеров, а энергия их залпа тогда же превосходит наши корабли в полтора раза». «Джет, послушай, если нет, то нет. Просто наша разведка выяснила, что эти проклятые твари еще два фрегата у Шучим купили, а противопоставить нам нечего». «Я подумаю, что можно сделать», — нахмурившись, ответил я. «И еще. Передай своему отцу, Ким, что пока вы в первую очередь не договоритесь с Сенатом, то я больше не смогу вам помогать. Мой сенатор уже устал от нападок всяких комиссий отбиваться. Они требуют гарантий, что ваши войска не высадятся на территории пространства Ямрии и не продолжат мстить. Иначе это все для вас плохо кончится различными мерами в виде контрибуций, экономической блокады или полномасштабным вторжением уже других завоевателей. Пока Кали прикрывает мое герцогство и в каком-то смысле орден джедаев, то семья Шочим из МБК побоится рыпаться. Однако не нужно забывать, что они могут встать в позу и пойти на принцип, потому что их вложение сейчас под угрозой. А продвинуть свои интересы в Сенате они смогут, потому что денег у них не в пример больше, чем у меня и у вас вместе взятых». «Хорошо, я передам все, что услышал, но насчет щедрых. Нам удалось перехватить караван хаков с 90 тоннами концентрата бакты, и мы можем ее обменять на эти фрегаты», — хитро прищурившись, предложил он. «Вот как? Заинтересовал», — удивленно протянул я. «Думай, Джет, и бывай, джедайская погонь», — на прощание ощерился в ухмылке Калишец. «Да пошел ты, говнюк отбитый», — буркнул я. На такое уже мое культурное прощание он жизнерадостно заржал и отключил связь. «О, сила, с кем мне приходится общаться?» — с тоской подумал я. Однако вот это его джедайская погонь, где-то это я уже слышал. Кимаен Джай Шилал — вообще-то старший сын хана, одного из правителей Кали, но ведет себя как натуральный отбитый на всю голову и отмороженный быдлован. Он вполне себе умеет грамотно и вежливо поддерживать разговор, но почему-то с первых минут знакомства со мной он выбрал такой, до крайности неформальный стиль общения, который больше перепалку двух гопников напоминает. Я уже как бы привык, что и в Ордене, и с моими подданными я предельно вежливо и иногда витиевато общаюсь, и от подобных разговоров с Кимом у меня диссонанс в мозгах возникает. Приходится себя заставлять перестраивать сознание, попутно вспоминая опыт из своей прошлой жизни с дворовой юностью и воспоминаниями о всяческом жаргоне. Тут же в этой вселенной вообще множество жаргонных диалектов в рамках одного общегалактического языка. Да даже на том же Корусанте какой-нибудь бандит с одного блока района не сможет понять такого же бандита из соседнего блока, где жителей в несколько миллионов. У каждого свой неповторимый болотной арго с уникальными понятиями. Этот разговор с упоминанием Бакты и сегодняшний собеседник подтолкнули мои воспоминания полуторагодовой давности о тех неоднозначных событиях, произошедших на Кали. «Надо же, кажется, целая жизнь прошла, а не всего полтора года». После того памятного боя я очнулся в бактокамере госпиталя на борту Черной Королевы только спустя двое суток. Совершенно не помню, как и кто меня туда приволок. Еще примерно часов 10 у меня ушло на медитацию в технике Альчака, чтобы окончательно привести себя в абсолютный порядок. И что ни говори, но повреждения моего не такого уж и большого тельца были достаточно обширные и разнообразные. Два глубоких пореза на правом боку и бедре, три ожога на предплечьях от задевших вскользь бластерных выстрелов, компрессионные травмы внутренних органов, небольшое сотрясение и общее нервное истощение. Полный букет, короче. И вот тогда я на себе и почувствовал, что такое бакта и как она воздействует на организм разумного. Потрясающее вещество. Однако даже бакта — это ничто в сравнении с силой. Потому что, по прогнозам моих военных медиков, я должен был очнуться не ранее, чем через декаду, а выполз самостоятельно из медицинской бочки с раствором уже через 2,5 суток, чем шокировал тех самых медиков. Но все равно первым, кого я увидел, был Хок. Весь какой-то обшарпанный и поцарапанный, с многочисленными отметинами от бластерных болтов на своем корпусе, с покореженным левым манипулятором и выбитым левым же визором. Прямо настоящий боевой дроид. Но это он еще по сравнению неплохо так смотрелся. По-настоящему я увидел, что случилось с моими дроидами, когда уже одетый и умытый вышел из медицинского блока, где на охране входа стояла Тихоня. Вот уж действительно, выглядела она так, что без слез не взглянешь. Позже я узнал, что из 40 всех моих боевых дроидов на борту Корды, так сказать, остались в живых меньше четверти. Всего 7, 3 скаута и 4 пехотинца. Остальные платформы утеряны безвозвратно, то есть даже бронекапсул с процессорами от них не осталось. Штурмовики полегли все. От них только лужи расплавленного металла и обломки остались. Из скаутов на ходу были только Тихоня и Шмыга-2, а стерве была необходима полная замена всей платформы. Про пехотинцев я молчу. От них только те самые бронекапсулы и остались, которые на поле боя боцман собрал. Знатная тогда была мясорубка, в которой скрупулезный Хок подсчитал, что мы перемололи около 1500 различных особей Ямрии с их боевой техникой. В тот день я только и успел, что ознакомиться с отчетами и общей обстановкой, царившей во всем экспедиционном корпусе. И эта обстановка, на удивление, была почти стабильной. И тогда-то стало понятно, что это заслуга единственного разумного среди командования. Точнее, разумной. Вообще, в ту калишскую кампанию взошла звезда нашего нового такт-адмирала и где-то даже гениального организатора и главнокомандующего флотом герцогства. Эльма Согетоли. Незнатная дворянка, которая до этого тянула лямку на второстепенных ролях в моем флоте и буквально выгрызла и выслужила себе должность капитана ударного крейсера и звание командора. Эта Сефи вот уже 60 лет служила верой и правдой, но в нашем довольно патриархальном и неэмансипированном обществе постоянно задвигалась в очереди на повышение. А ведь даже Джакра к ней предвзято относился и считал этого офицера слишком нерешительной и осторожной. А вот я такой черты за ней совершенно не заметил. На следующем совещании я дистанционно через голограмму рассматривал достаточно симпатичную и стройную разумную, затянутую в синий мундир командора с карельянской кепи на ушастой голове и с короткой прической черных волос. Гетоли, судя по описаниям в ее личном деле, сейчас было 134 года, и выглядела она вполне молодо. Если сравнивать с человеческими мерками, то где-то лет на 30-35. Серые, большие, стального цвета глаза на безэмоциональном, но изящном лице, тонкий нос и решительно поджатые губы. С виду очень волевая дама. В тот раз я не стал даже пытаться вмешиваться в дела командования корпуса, а лишь официально подтвердил ее статус и закрепил в системе ее назначение на пост исполняющего обязанности главнокомандующего с временным званием такт-адмирала. У нас вообще разговор получился непродолжительный и лаконичный, где было очень хорошо заметно, что она немного нервничает и боится, что я буду как-то вмешиваться в управление флотом и войсками со своими, на ее взгляд, детскими и необдуманными приказами. Пришлось ее немного успокоить и заверить, что я весь такой понимающий и хладнокровный правитель, который никаким боком не способен на поспешные решения. И на вопрос, чем же я намерен заниматься тут на орбите, ответил, что пока собираюсь выполнять свои непосредственные функции как джедай-целитель. Вот тогда и начались мои 4 декады персонального ада. Сила, поимей ее, Хатте! Стоило только подойти к госпитальному отсеку, где лежали тяжелораненые, как меня накрыло ощущениями боли, страданий и отчаяния разумных. Это было действительно тяжело и стало настоящим испытанием для моей психики. С трудом удавалось сосредоточиться или хотя бы отрешиться, чтобы сконцентрироваться на исцеляющей медитации. И я действительно потом там работал как проклятый, практически не вылезая из госпиталя. Отвлекался только на редкие собственные медитации, чтобы отрешиться от всего этого, очистить сознание и успокоиться. Особенно тяжело было, когда я добрался до безнадежных, и мне запомнился один парнишка Сефи, молодой лейтенант только после училища и оператор артиллерийских систем крейсера «Онда». Я не знаю, как его звали, но он тогда напоминал обгорелую головешку, а не разумного. В покрытом толстой коркой ожогов обрубке вообще с трудом Сефи угадывался. Раны были такие, что куда там Вейдеру после Мустафара? Или еще одну мою военнослужащую. На этот раз капитана навигатора, которая мне на хирургический стол попала без нижней половины тела с того же Онде. Только тогда, после того, как отчаялся спасти таких пациентов, я вспомнил о том, что в сейфе Корды у меня 3 огненных кристалла с пиорыкай без дела пылятся. И вот тогда я единственный раз воспользовался своим положением и властью, чтобы мой корвет, который сейчас так и стоял на поверхности Кали, но в уже глубоком нашем тылу, доставили в ангары Черной Королевы. Вытянул всех, кого смог. Даже тех полутрупов, на которых наши военные медики махнули рукой. Я тогда понимал, что их полное восстановление мне в гигантскую копеечку встанет. Трансплантология и клонирование новых органов, сложнейшие операции и реабилитация для каждого такого случая стоят как половина того же крейсера. Но по-другому я просто поступить не смог, несмотря на мою природную прижимистость. И ведь тогда, после всего, мне стало понятно окончательно, что целительство — это не мое. Я совершенно не предназначен для целительства, потому что оно меня очень сильно отвлекает от всего. Я попросту не смогу пройти мимо, если кому-то плохо. И пусть я стараюсь думать и говорить всем моим знакомым джедаям, что обзавелся непробиваемым цинизмом, то это не совсем так, как обстоит на самом деле. И если уж серьезно заниматься таким направлением в силе, то на это нужно всю свою жизнь положить, а на такое я совершенно не согласен. Хок, у меня сегодня нет никакого желания и настроения слушать твои лекции. С трудом отгоняя тягостные мысли и воспоминания, сказал я, вставая со своего кресла. Пойду в архив и там спокойно чего-нибудь почитаю. Если меня будут спрашивать, то пошли сообщение на комлинк. «Принято, герцог», — как всегда невозмутимо ответил он. Все-таки хорошо, что Сайфо Диас до сих пор не обнулил мне свой допуск в архивах храма. Но я без проблем могу копаться в информации, недоступной юнлингам. А ведь недавно мой самый первый наставник стал мастером и даже главой корпуса равновесия, и, соответственно, допуск у него сейчас мастерский. Ха, и у меня теперь тоже, и тут главное не спалиться. Так, глядишь туда-сюда, он через пару циклов в высший совет пролезет и станет магистром. Вот тогда-то я и разгуляюсь, если до этого сам из ордена не сбегу, конечно. Вот уже неделю, скрываясь от местных архивариусов, я читаю занимательное такое чтиво, а именно инструкцию в цифровом формате по изготовлению и применению голокронов, которую я смог получить на руки только после подтверждения мастерским кодом Диаса. Монументальный и очень подробный труд одного древнего магистра-джедая по имени Аарон Глоу. Этот разумный действительно шарил в теме, причем описывал и разжевывал сложные моменты настолько понятно, что с изготовлением голокрона, наверное, даже криворукий падаван справится. Существовало всего 3 затруднения для конструирования такого девайса, вернее, даже 4. В частности, это подходящий по размеру кайбер-кристалл. Он должен быть довольно большим и чистым. Также необходим навык владения силовой ковкой на приличном уровне и способности выше среднего в медитации Altus Sapor с подразделом медитации разума, чтобы свою инфу можно было записывать. Ну и самое важное, конечно, что пользователем данного устройства может быть только одаренный разумный. Без силы голокрон — это просто красивый булыжник. Чтобы никто не мешал, я сейчас юзал технику сокрытия в силе. Это своеобразная вещь, когда одаренный свою собственную силу внутрь себя направляет и максимально сжимает, одновременно выравнивает фон с окружающей силой и таким образом отсекает себя от силы внешней. В этом трансе невозможно применять внешние техники, в первую очередь, чтобы самого себя не выдавать, но и чувствовать окружение ты перестаешь тоже. Например, сейчас не работают ни предвидение вселенной опасность, ни транспространство, ни телекинез, ничего. Только природой тебе данное зрение, слух и осязание. Но пользовался я сокрытием за тем, чтобы меня именно ничего не отвлекало из внешних раздражителей в силе. Очень этот прием помогал сконцентрироваться на тексте и помогал запоминанию. Я уже заканчивал добивать последние страницы, когда услышал глуховатый мужской и звонкий женский голос, сопровождаемый мелодичным смехом. «Это кто там, интересно, рыцаря Тал так развеселил? Со мной так непринужденно она не смеется». Выглянув из своего любимого читального закутка, я рассмотрел редчайшую картину. Около главного библиотечного терминала стояла архивариус Тал и, мило смущаясь, общалась с очень знакомым мне рыцарем-джедаем. И это был никто иной, как Квай-Гон Джин собственной персоной, которого я увидел впервые после той памятной миссии на Зайгеррии. А зрелище было редким, потому что я таких эмоций на лице рыцаря Тал и Квай-Гона и не видел никогда. Они прям ворковали натурально, как голубки какие. Вот ведь облом. Не видать мне в своем гареме прекрасной нурианки, как своих острых ушей. Невооруженным взглядом видно, что эти двое влюблены друг в друга. И это в ордене джедаев. Пойти, что ли, постебаться над ними? Я еще пару минут наблюдал за ними, пока краем глаза Джин не заметил мою любопытную и татуированную морду. «Элай?» — неуверенно спросил он, и когда ко мне повернулась Талла, я приветливо помахал им обоим ладонью. «Джет!» — мученически закатывая глаза, процедила джедайка. «Агась, он самый!» — подошел к ним и, растянув лыбу до ушей, кивнул я. «Привет, Квай-Гон, давно не виделись». «Приветствую, рыцарь Тал», — преувеличенно уважительно поклонился я нашему главному архивариусу. «Ничего себе ты вымахал», — улыбнулся Джин. «Ну так время никого не щадит, Квай-Гон, вот и я постарел и подурнел», — состроив печальное выражение лица, вздохнул я. «А ты, как я погляжу, все так же любишь пошутить?» Рассмеялся он. «И вот уж то, что подурнел, так совершенно точно!» Сердито проворчала Талла и, повернувшись к Джину, спросила. «Так вы знакомы? Ты мне не рассказывал». «Было дело. Я еще под Аваном был, и мы с учителем и рыцарем Диасом за одним синдикатом наркоторговцев гонялись, а Элай тогда только юнлингом стал и летел в храм. Правда, там немного запутанная история. Я тебе потом все расскажу». У нас завязался оживленный разговор, где я узнал, что Квай-Гон Джину вот уже 3 дня как присвоили звание мастера-джедая, что он воспитал своего падавана, и тот успешно прошел свое испытание на рыцаря, и даже то, что Джин успел взять себе нового ученика из юнлингов. Тала же рассказывала веселящемуся Квай-Гону о моих проделках в храме, и постоянно жаловалась на несносного Джета. «Его вообще, кроме как занозой в заднице ордена, не называют, и это твое прозвище, между прочим, даже в высшем совете известно». «А че сразу Джет?» — привычно огрызнулся я. «Мастер Фосса и все джедаи технического этажа, в столовой и залах исцеления, наставники в тренировочных залах по пилотированию — и даже здесь, в архивах», — начала перечислять она и, едко усмехнувшись, добавила. «Только магистр Ранцизис почему-то тебя кораблестроителем называет». «Это не я», — быстро воскликнул я, поняв, куда она клонит. «Если ты не знал, юнлинг, то я ведущий программист храма», — гордо вздернув подбородок и от этого став еще краше, сообщила она. «Пусть ты и научился неплохо свои следы затирать, но от меня тебе не скрыться. Я уже устала тебя прикрывать и закрывать глаза на твои проделки. Хотя поэтому одно время у меня возникали мысли сделать тебя своим подаваном». «Не-а, никакого подаванства», — отрицательно помотал я головой. «Ты же знаешь, Тал, что только через гарем». «Гарем?» — непонимающе переспросил Джин. «Прикинь, Квай-Гон, она не хочет ко мне в гарем идти. Я уже и так, и эдак, стихи вот постоянно читаю, и даже хотел сделать ее самой старшей наложницей, но ведь ни в какую не соглашается». Стал придуриваться и ябедничать я. «Грррр!» — зарычала она. «Конец тебе, Джет! Молись силе, юнлинг!» «Ладно, ладно!» — выставив ладони и отступая от разозленной джедайки, сказал я и, ухмыльнувшись, предложил. «Тал, а давай в благодарность за то, что ты меня прикрываешь, я Квай-Гона на тебе оженю!» Она моментально утратила свой наступательный порыв и, как-то беспомощно и густо покраснев, обернулась к Джину. «И вот ведь джедаи! Даже Квай-Гон залился краской! И это целый мастер ордена! Прямо как ребенки, ей-богу!» «Что? Как?» — на два голоса воскликнули они. «Да очень просто», — пожал плечами я. «Вот ты, Тал, всегда смеялась над тем, что я герцог, а меж тем в моей власти регистрировать браки и многое другое. Джедаи такое не могут, а я могу. А по вам двоим сразу все понятно и видно. Мне-то всего и нужно, что свой датапад, ваши ID и пару минут времени. И дальше, как говорится, плодитесь и размножайтесь, дети мои». Высокопарно и торжественно закончил я. «Джет, ты...» Неуверенно начала была Нурианка, но тут у меня тренькнул сообщением Комлинг. «Простите, рыцари, тут меня моя наставница вызывает». Отвлекся я от сообщения и посмотрел на молчаливых и смущенных джедаев. «В общем, если надумаете, то вы знаете, куда обратиться». «Ну знаешь, Элай», — потрясенно покачал головой Джин. «Вы, главное, меня на свадьбу не забудьте пригласить», — подмигнул я на прощание Нурианке и, развернувшись, поспешил на выход из архивов. «Что это сейчас было?» — задумчиво пробормотал себе под нос Квай-Гон Джин, после того, как один его знакомый юнлинг убежал по своим делам. «Это был Джет», — сердито ответила ему джедайка. «И как только мы его не заметили», — с вопросом посмотрел он на свою давнюю подругу. «Он из Катарнов, а там, если ты не знал, учит сокрытию в силе. Видимо, этот засранец успел и эту технику выучить». «Талантливый парень». «Не совсем так. Его талант, как я поняла, это его разум. Остальные юнлинги именно что дети, и если их нужно учить и заставлять учиться, то для Джета это не обучение, а обязательная работа для собственного самосовершенствования. Иногда я его боюсь, но он действительно что-то с чем-то. Ты знаешь, что его никто не может в ученики взять, а тот, кто может, не хочет. Джет вообще немного странный, разумный. Я знаю его почти с первых дней, как он попал в храм, и у меня сложилось такое впечатление, что он совсем не поменялся с тех пор». «Не поменялся?» — переспросил Джин. «Нет, он вырос и повзрослел, конечно, но только внешне. А вот его характер и личность совсем не изменились. Он и в 5 лет точно так же себя вел и разговаривал, как сейчас с нами. Еще тогда мне это странным показалось, потому что он только с виду выглядел как ребенок, а говорил как взрослый разумный. Да и шуточки у него, конечно, тоже такие себе, специфические». «На все воля силы», — еще более задумчиво сказал Джин. «И вот сейчас, когда ты мне это все рассказала, Я припоминаю, что и тогда, когда мы с ним вместе по галактике летали, он такой же был. Меня, правда, сейчас беспокоит то, как бы он о том, что видел, кому-нибудь не рассказал. Хотя... нет, Элай на такое не способен». «Не способен», — тут же согласилась она. Они помолчали, думая о своем, а затем Талла повернулась, подошла вплотную к своему рыцарю и прижала к его груди свою ладонь. «Я скучала, Квай-Гон». Следующий день выдался для меня еще более суматошным и нервным. Тасан улетела вчера со своим учителем на какие-то, по ее словам, таинственные раскопки в сектор Септирел во внешнем кольце, на непонятную станцию на астероиде под названием Полис Масса. Я об этом месте даже в архивах ничего не смог найти и потому немного переживал за мелкую ушастую зайгеррианку. Потом испорченное настроение мне испортили еще больше уцелителей, где я в очередной раз поругался с Вокарой Че, затем выслушал нудные нотации от своей наставницы, потом сбежал к главе круга целителей, мастеру Юкка, и начал с серьезной мордой клянчить у него спирт, чтобы попробовать напиться, но был послан в дальние дали с попутной и многословной лекцией о вреде алкоголя для организма подростка. Вот и делай разумным добро после этого. Но это все так, мои выкрутасы и несерьезные приколы, но доля истины в них была. Дело в том, что сегодня с моей силой творилось что-то непонятное. На утренней медитации заметил за собой, что моя собственная сила как бы встрепенулась и насторожилась, как будто к чему-то готовилась и принюхивалась. А то, что непонятное, по факту или с очень большой вероятностью, опасное. Я уже как бы привык доверять своей собственной силе, которая очень развила мою привычку еще с прошлой жизни все в себе и вокруг меня контролировать, а теперешний ее взбрык заставил меня нервничать. Это все Диас виноват с его попытками слепить из меня пророка, потому что в медитации прозрения я откровенно слаб. Да, я знаю этот вид транса, практикую и тренируюсь в нем, однако у меня нет такого же таланта, как у моего самого первого наставника. Я забил на все лекции Хока, прогулял обед, который вообще не стоил внимания, и даже в свой клан не пошел с какими-нибудь обычно интересными занятиями. И вот уже под вечер, после того, как я неприкаянно и задумчиво весь день шарахался по храму, в конце концов забрел в один из залов для фехтования старших юнлингов и падаванов. «Ты, Джет, придурок!» — бросив на маты свой тренировочный меч, зло воскликнула Науталанка. «А ну-ка, слезай оттуда!» «Если я придурок, то ты, Ноа, натуральная мазохистка, и мне уже надоело стучать по твоей заднице своим мечом», так же злобно ответил я взбешенной девчонке, в этот момент восседая на своей телекинетической плоскости на пятиметровой высоте. «Дебил! Извращенка!» Она яростно на меня посмотрела своими непроглядно черными и большими глазами, пнула ни в чем не повинную рукоять учебного меча и, резко развернувшись и гордо задрав подбородок, направилась на выход из зала. «Сила! За что мне все это?» Задолбала она уже со своими детскими подкатами, тоскливо подумал я. «Все, надоело, пора уже решить, валить нахрен из храма надо. Тут, как я погляжу, учителя мне не найти. Вернее, подходящего учителя. Лучше я домой полечу, где и так дел по горло. Но как же все-таки обидно, что не получится все, что хотел до конца изучить. Если я сейчас официально не уйду из ордена, то с большой вероятностью меня запихают в обслуживающий корпус. В частности, к долбанным целителям, откуда уже сбежать будет намного затруднительней. да и в командировке на родину никто не отпустит. А ведь мне еще учиться и учиться. Здесь, в храме, офигеть, сколько полезных знаний, которые мне очень интересны. Вот было бы здорово, если бы со мной был такой учитель-джедай, который, наоборот, меня в командировке в храм отпускал, да еще и при мне дома постоянно был. Где ж такого уникума найти, чтобы я усидел своей тощей задницей на двух широких стульях одновременно? Все эти мысли сейчас у меня были фоном, потому что я до сих пор пытался успокоить себя медитацией. Но вот получалось это у меня крайне скверно. Почему-то все никак не мог это место покинуть, потому что то один отвлечет, то другая на спарринг напросится. Вот уже часа три в зале фехтования торчу, где сначала меня выцепили Калар и Сейси Тин с просьбой пофехтовать, затем прибежала Нуа Пери и начала выедать мозг. Да и другие знакомые разумные шныряли туда-сюда, постоянно отвлекая, и кажется, что они все задались целью сегодня меня достать окончательно и не выпустить из этого места. И вот сейчас я висю, левитирую на своей телекинетической плоскости посреди зала, пытаясь успокоиться в медитации, но даже так что-то опять мешает. В окружающей силе чувствуется направленный на меня взгляд с непонятным интересом. И ладно бы это, ко всяким таким взглядам я привык, но вот тот разумный, которого я заинтересовал, сейчас испытывает нешуточную физическую боль, а это в силе мешает очень сильно и сбивает весь транс. Бесит! Кто это здесь в храме такой недолеченный? Я открыл глаза, нашел взглядом фигуру разумного в самом темном углу зала, спрыгнул со своей плоскости и решительно направился к источнику моего раздражения. «Мешаешь», — нахмуренно произнес я, когда подошел к непонятной разумной, сидящей в позе медитации. «Что, прости?» На меня уставились удивительно красивые глаза серо-голубого цвета на не менее красивом лице. «Охренеть! Вот это симпатюля! Почему я ее раньше в храме не видел? Хотя она действительно непонятно кто и что у нее за статус». Девушка-человек, очень симпатичная платиновая блондинка лет 20, невысокая и женственная, наряженная в популярный в этой галактике наряд контрабандистки. Серая жилетка из бронеткани поверх белоснежной блузы без рукавки, черные обтягивающие стройные ножки штаны, заправленные в черные же сапожки, и пустая кобура для бластера на бедре. Однако на поясе висит световой меч. Вот и непонятно, кто она такая есть. По возрасту старший падаван, по виду контрабандистка, где-то раздобывшая световой меч. Ах да, у нее сейчас правая рука повреждена, и плечо замотано бинтами, судя по опротивившему приторно-сладкому запаху, пропитанными бактой. «Мешаешь, говорю», — повторил я. «Тебе сейчас больно, а я это очень сильно в силе чувствую. Давай сюда свою руку, посмотрю, что можно сделать». «Мешаешь!» Она уже 2 часа наблюдала за ним. И этот необычный подаван сразу же привлек внимание. В первую очередь своей внешностью и поведением. Высокий и смуглый, с длинными волосами цвета ртути, тонкими линиями черной татуировки на утонченном и хищно-красивом лице с большими синими глазами. Просто красавчик. Но вот его длинные и острые уши немного смазывали образ юного сердцееда, потому что были очень подвижные и весьма очевидно выдавали настроение владельца. Раздражение, сосредоточенность, возмущение, даже спокойствие — все это можно было прочитать по его необычным ушам. Но больше всего за все время, что она за ним следила, этот разумный был именно раздражен. А также он был непонятно кем. То ли подаван, потому что на его левом виске имелось аж две косички, то ли уже рыцарь, что невозможно, потому что этот разумный с виду очень молод для рыцаря. Определить никак не удавалось, так как он на равных общался как с совсем маленькими юндлингами, так и с несколькими подаванами или с явно взрослыми джедаями. Причем последние его неслабо злили, что даже ей было видно. «Что, прости?» Она очнулась от своих мыслей, вынырнула из медитации и, когда открыла глаза, то увидела перед собой того самого подавана. «Мешаешь, говорю», — сказал он и, сердито нахмурившись, пояснил. «Тебе сейчас больно, а я это очень сильно в силе чувствую. Давай сюда свою руку, посмотрю, что можно сделать». «Вот это наглец! Я таким типом обычно рожи бью, тем более, что он ничего уже поделать не сможет», — удивленно подумала она. «Ты кто такой?» — возмутилась она. «Я? Меня зовут Элай, и я тот, кто тебе сейчас поможет. Иначе я постараюсь тебя отсюда выкинуть, чтобы не мешало медитировать нормальным разумным». Почему-то обаятельно ухмыльнулся он. «Ну, попробуй», — двусмысленно ответила она, потому что выкинуть отсюда ее будет проблематично, а исцелить ее руку тем более. Он совершенно просто и не стесняясь обхватил ее плечо своими узкими, довольно сильными ладонями и прикрыл глаза. «На свою руку настройся, если умеешь, конечно», — пробормотал этот Элай и погрузился в медитацию. «Действительно какой-то наглый тип. Но, может быть, действительно поможет? Ведь даже мастер Юкка, который осматривал ее рану после последней миссии, сказал, что с ней очень сложный случай, а помочь ей сможет только он. Причем кто этот он, старый и почему-то немного пьяный мастер-целитель, не сказал. «Сила великая!» — воскликнул Элай через минуту транса, чем и ее вывел из медитации. «Чем это ты блокировала отмирание тканей?» «Ритуал силы подаван», — поморщилась она. Правда, он не очень-то и помог. «Ого!» — воскликнул он и, непонятно и долго на нее посмотрев, сказал. «Ладно, продолжим». А затем пробубнил под нос. «Я не подаван». «Не подаван? Да кто же ты такой, хат, меня побери? Вроде обычная джедайская роба, только белого, а не стандартного бежевого или серого цвета. Вот только на ней незнакомый круглый герб вышит золотистой нитью, а под ним черный значок катарнов приколот. У меня, кстати, в багаже точно такой же лежит. Но подобные значки многие рыцари на своей робе всю жизнь носят. Но и на рыцаря-джедая этот мальчишка совершенно не похож. Может, какая-то неизвестная раса? Да нет, не может быть. Он вроде на обычного сефи похож. Только что немного загорелый. Они ведь светлокожие все, как и я. Если не врут те данные, которые удалось добыть, то и моя прабабка из Сефи была. Ай, ситх, жжется-то как!» «Не дергайся!» — прошипел он, очень крепко держа ее за покалеченную руку. «Холодно очень!» «Так и должно быть. У меня постоянно такой эффект от исцеления». «Так ты все-таки целитель?» Тяжело дыша и чувствуя, как до этого в мертвой, как сухая деревяшка руке, расползается жидкий лед, прошептала она. «Я много кто», — раздраженно буркнул он. «Еще пару минут потерпи. И где это тебя так угораздило? И откуда ты знаешь ритуалы силы? Их же только ситхи знают». На последней миссии руку бластером прострелили и нерв перебили. На Комминоре, куда мне удалось дотянуть, медики сказали, что только ампутация и киберпротез поможет. Вот в храм и прилетело, потому что руку терять очень не хочется. А ритуалом силы меня мой учитель научил, потому что есть ритуалы, которые некоторым джедаям доступны. Начала рассказывать она, а затем радостно воскликнула. «Ты знаешь, а ведь совсем не болит, и я теперь пальцы чувствую». «Забавный у тебя учитель», — улыбнулся он. «Неужели своему подавану он не преподает основы исцеления? Тебе руку еще лечить и лечить, как минимум еще половину цикла, да под присмотром грамотного целителя, если, конечно, хочешь, чтобы все ее функции вернулись в полном объеме». «Мой учитель уже старая была и в силу пару циклов назад ушла», — вздохнула она. «Так ты что, уже рыцарь?» «Ну, как бы почти 7 циклов, я рыцарь-джедай Ордена», — пожала плечами она, до сих пор неверяще ощупывая свою правую руку. «О, прикольно», — нечитаемо ее рассматривая, про себя пробормотал он. «Чего прикольного? Мне, между прочим, уже 26, хотя, как мне однажды сказали на Кариде, девушек о подобном не спрашивают», — сердито ответила она. «Да ладно, вот совершенно не выглядишь на свой возраст. Как тебя хоть зовут, прекрасная незнакомка?» — улыбаясь еще шире, спросил он. «Эра. Эра Кейд», — почему-то немного смущенно ответила она. «Эра», — задумчиво протянул он. «Красивое имя. На моем родном языке оно значит «чистое, невинное». «Будем знакомы, Эра Кейд. Меня зовут Элай Джет». Как-то незаметно она разговорилась под мягким напором этого необычного разумного и выложила почти со всеми подробностями всю ее прошлую миссию, после которой и очутилась в храме почти калекой. 4 цикла ей пришлось самостоятельно разрабатывать и воплощать в жизнь целую спецоперацию, которую ей доверил Орден. 4 цикла ей пришлось изображать из себя молодую контрабандистку и вживаться в непростую роль. Нескончаемая вереница с самых распоследних дыр галактики, бесконечные грязные контины, липкие и похотливые взгляды, нескромные предложения провести весело время, сломанные руки, свернутые челюсти и несколько простреленных задниц. Да что там говорить, если трупов различных ублюдков тоже хватало. 4 цикла наработки репутации и, как итог, миссия выполнена полностью. Удалось увести у Черного Солнца годовой запас экстракта боты, которого всему Ордену на пару столетий точно хватит. Вот только потом, при отходе, на Кейд вышли наемники синдиката и основательно прижали на Чарросе-4. Где пришлось их всех наглухо положить, потому что она раскрылась как джедайка. И тут, тоже как итог, простреленная рука, фрахтовщик, верная колючка Кей, разбита в хлам, карьера как джедая тени из-за травмы под вопросом, и ее активно ищет не последняя в галактике криминальная организация. И вот сейчас она в храме, где при докладе в Высшем Совете Ордена ее похвалили, посочувствовали и мягко, но настойчиво посоветовали взять себе ученика, чтобы отдохнуть от такой напряженной миссии. Собственно, она в зал фехтования с такой целью изобрела. «То есть, подожди, у тебя сейчас миссий никаких нет, так?» — спросил Джет после ее продолжительного рассказа. «Нет, ты же сам видишь, что у меня с рукой». «Подожди, подожди. И в ближайшие полгода ты никаких миссий брать не будешь, а сейчас ищешь себе подавана, так?» «Ну, типа того», — неуверенно ответила она. «А вот сейчас ты что в силе чувствуешь?» — пытливо ее рассматривая, спросил Джет. «Как бы...» — она, прикусив губу, мило нахмурилась. «Но ты ведь уже чей-то подаван. Вон, у тебя аж 2 косички. У тебя что, 2 учителя?» «Я уже говорил, что я не подаван, а косички — это так, шутка одной моей подруги. Она считает, что 2 моих наставницы у меня за учителей уже. А вообще, я еще юнглинг вообще-то, и мне только 13». «Быть не может!» — воскликнула Кейд. «Слушай, а ты пойдешь ко мне в учителя?» Растянув губы в белозубой улыбке, спросил Джет. «Ты... «Тебе никто не говорил, что ты слишком наглый?» — поперхнувшись, воскликнула она. «Бывало пару раз», — продолжая улыбаться, ответил он. «Так ты и будешь моим учителем?» «А почему бы и нет?» — смотря в наглючие глаза своего ученика, запальчиво воскликнула она. «Ништяк!» Еще больше растянув улыбку, отчего она стала похожа на оскал, сказал он непонятную фразу на незнакомом языке. «Тогда собирайся, Эра Кейт. Через 2 суток мы покидаем храм и Корусант». «Чего? Куда?» «На мою миссию, а так как падаван должен быть подле учителя, то мы летим вместе». «Ну вот же ты! Ты...» «И называй меня учителем. Всю жизнь об этом мечтала». «Ага, обязательно»,